Но не так-то просто улучить минуту наедине с Эдвардом. Сначала он отпросился в Персию, теперь, правда, вернулся, но в масличной ветви переговорить по секрету невозможно. Там в самую пору было бы повесить на каждой стенке знаменитое предостережение времен минувшей войны: «Вас слышат вражеские уши». В армянском доме, куда ее приняли в качестве платной жилицы, уединиться тоже немыслимо. Ради такого общения, ей-богу, можно было не лететь в Багдад, а оставаться в Лондоне, думала Виктория. Впрочем, вскоре ей выпал случай убедиться, что все-таки это не совсем так. Эдвард принес ей для перепечатки какие-то бумаги и сказал: «Виктория, доктор Радбоун просит напечатать это немедленно, вне очереди. И обратите особое внимание на вторую страницу, там есть довольно сложные арабские имена». Виктория со вздохом вставила лист в машинку и лихо затарахтела всеми пальцами. Почерк у доктора Радбоуна был довольно разборчивый, и она вскоре уже отложила первую страницу, довольная тем, что сделала даже меньше ошибок, чем обычно. Но, взявшись за следующую страницу, сразу поняла, что подразумевал Эдвард, советуя обратить на вторую страницу особое внимание. К ней была приколота маленькая записочка, написанная его рукой: «Завтра утром в 11 пойди гулять по берегу Тигра мимо Бейт-Малик-Али». Завтра была пятница, местный выходной день. Настроение у Виктории сразу подскочило, как ртуть в градуснике. Надо будет надеть бутылочный зеленый свитерок. И не грех сходить в парикмахерскую помыть голову. В доме, где она жила, не было никаких условий. «А помыть нужно обязательно», — сказала она себе вслух. «Что ты сказала?» — подозрительно переспросила Катерина, подняв голову от стопки писем и циркуляров. Виктория быстренько смяла в кулаке записку Эдварда и живо отозвалась: «Мне нужно голову помыть. А парикмахерские тут ужасно грязные, просто не знаю, куда пойти». «Грязные и дорогие. Но у меня есть знакомая девушка, которая очень хорошо моет, и полотенца у нее чистые. Я тебя к ней отведу». «Очень мило с твоей стороны, Катерина», — поблагодарила Виктория. «Мы пойдем завтра. Завтра выходной?» «Нет, только не завтра», — сказала Виктория. «Почему не завтра?» Катерина с подозрением вылупила на нее глаза. Виктория снова почувствовала досаду и неприязнь к этой девице. «Я хочу пойти погулять, подышать воздухом. Сидишь тут с утра до ночи в духоте». «Куда ты пойдешь? В Багдаде негде гулять». «Найду. Лучше пошла бы в кино, или вот лекция интересная будет». «Нет, я хочу на воздух. У нас в Англии принято ходить на прогулки». «Подумаешь, у вас в Англии. Чего ты так зазнаешься, что ты англичанка? Ну и что, что англичанка? Мы тут плюем на англичан». «Если ты вздумаешь на меня плевать, тебя ждет неприятный сюрприз», — сказала Виктория. «Только диву даваясь, как легко в масличной ветви всегда вспыхивают злые страсти». «А что ты мне сделаешь?» «Попробуй, увидишь». «Зачем ты читаешь Карла Маркса? Ты же его не понимаешь. Где тебе? Неужели ты думаешь, что тебя примут в коммунистическую партию? Ты же политически совершенно несознательная». «Хочу и читаю. Это ведь было написано для таких людей, как я, для трудящихся». «Ты буржуйка, а не трудящаяся. Ты даже толком печатать на машинке не умеешь. Посмотри, сколько у тебя ошибок». «Бывают люди высокоинтеллектуальные. Они владеют правописанием», — с достоинством ответила Виктория. «И вообще, как мне работать, когда ты все время болтаешь?» Она со страшной скоростью отбарабанила одну строчку, но спохватилась, что случайно нажала переключатель регистра, и получился ряд восклицательных знаков, цифр, скобок. Пришлось вытянуть лист, вставить новый и взяться за дело всерьез. Допечатав, Виктория встала и понесла свое произведение доктору Радбоуну. Он мельком проглядел странички, проворчал: «Шираз в Иране, а не в Ираке. И пишется не Шераз, а Шираз. И да, и не Бабра, а Бадра. Да, благодарю вас, Виктория». Шираз — город на юго-западе Ирана, административный центр, основан в VII веке, во второй половине XVIII века столица Ирана, средневековый центр миниатюры ковроделия. А Бадра — город на востоке Ирака, близ границы с Ираном. Когда она уже повернулась, чтобы уйти, он произнес ей вслед: «Виктория, скажите, вы довольны своим местом?» «Да, конечно, доктор Радбоун». Черные глаза смотрели из-под густых бровей испытующе. Виктории стало немного не по себе. «К сожалению, жалование мы вам платим небольшое». «Это пустяки», — сказала Виктория. «Мне работа нравится». «В самом деле?» «О, да, здесь чувствуешь, что приносишь настоящую пользу. Она посмотрела прямо в его черные вопрошающие глаза открытым ясным взором. «И на жизнь вам хватает?» «Да, вполне. Я живу в одном армянском доме, удобно и дешево, так что у меня все в порядке». «Сейчас в Багдаде большая нехватка машинисток-стенографисток», — сказал доктор Радбоун. «Я могу подыскать вам лучше оплачиваемое место, но мне не надо другого места». «Было бы, наверное, разумнее с вашей стороны согласиться». «Разумнее?» — падая духом, переспросила Виктория. «Именно так. Считайте, что я вас предупредил. Дал совет». В его голосе послышались даже слегка угрожающие нотки. Широко открытые глаза Виктории выразили недоумение. «Мне кажется, я вас не совсем понимаю, доктор Радбоун». «Иногда разумнее не соваться туда, где ничего не понимаешь». Угрожающие нотки стали еще слышнее, но Виктория не отводила от него кукольно-наивного взора. «Зачем вы к нам поступили, Виктория? Из-за Эдварда?» Она вспыхнула и сердито ответила: «Вовсе нет». Ее возмущение было беспредельно. Доктор Радбоун кивнул: «Эдварду еще предстоит пробиться. Пройдет довольно много лет, прежде чем вы сможете всерьез на него рассчитывать. На вашем месте я бы выкинул Эдварда из головы. И, как я уже говорил, вы сейчас легко найдете себе другую работу с хорошим жалованием и с перспективами, притом среди людей, близких вам по духу». Виктория чувствовала, что он по-прежнему пристально за ней наблюдает, испытывает, что ли. Она ответила с неискренним энтузиазмом: «Но мне действительно очень нравится работать в масличной ветви, доктор Радбоун». Тут он пожал плечами, и она ушла. Но, подходя к двери, ощущала, как его взгляд буравит ей спину. Этот разговор ее немного встревожил. Что могло возбудить подозрение доктора Радбоуна? Неужели он догадывается, что она проникла к ним в масличную ветвь со специальным заданием выведать их секреты? От его тона и взгляда на душе у нее было как-то кисло и страшновато. Когда он спросил, не из-за Эдварда ли она здесь, ее разобрало зло, и она решительно ответила, что ничего подобного. Но ведь лучше бы он действительно думал, что причина ее появления в масличной ветви — Эдвард. Так гораздо безопаснее, лишь бы не заподозрил, что ее подослал мистер Дейкин. Впрочем, она так бездарно покраснела, что он тогда, наверное, все-таки ей не поверил, что Эдвард тут ни при чем. Одним словом, все обернулось к лучшему. Тем не менее, она заснула с неприятным грузиком страха на сердце. Глава 17. Наутро Виктории почти без труда удалось вырваться погулять в одиночку. Обошлось только небольшим объяснением. Расспросив сослуживцев, она узнала, что Бейт-Малик Али — это большое здание, как пойдешь по западному берегу реки, у самой воды. До сих пор у нее не было времени осмотреть окрестности, и теперь она приятно удивилась, когда, дойдя до конца узкой улицы, очутилась на берегу реки. Свернув направо, она медленно побрела вдоль высокого обрыва. В некоторых местах наступать было опасно. Течением подмыло берег, куски земли обрушились и остались незасыпанные провалы. Один дом стоял ступенями прямо в воде. Темной ночью тут опасно, сделаешь лишний шаг и с головкой в реку. Виктория постояла, вглядываясь в глубину, а потом осторожно обошла дом справа. Дальше вела широкая мощеная дорога. По одну сторону от нее выстроились дома, вид у них был таинственный и самодовольный, в некоторых парадные двери были распахнуты. Виктория заглядывала внутрь и поражалась контрастом. За одной был виден внутренний дворик, бил фонтан, вокруг располагались пуфы и шезлонги, возвышались стройные пальмы, и стеной стоял зеленый сад, точно задник на театральной сцене. И дом рядом, с виду совершенно такой же, а заглянешь внутрь, там все захламлено, набросано, какие-то тесные проходы, темные углы и человек 5 грязных и оборванных детишек. После домов пошли густые пальмовые рощи. С левой стороны спускались к реке неровные ступени. Внизу в нехитрой туземной лодке сидел лодочник-араб, он что-то крикнул, размахивая руками, должно быть, предлагал перевести на тот берег. Виктория прикинула, как далеко она уже зашла. Пожалуй, сейчас где-то напротив находится отель «Тио». Хотя вид сзади у всех этих гостиничных зданий одинаковый, не отличишь. Виктория пошла по осененной пальмами дороге мимо двух высотных башен с балконами. За ними оказалось большое богатое строение с парадным портиком, садом и балюстрадой. Оно стояло вплотную к реке, и дорога вела прямо через сад. Это, по-видимому, и был Бейт-Малик Али, то есть дом Али. Али Год рождения неизвестен, умер в 661 году, четвертый праведный халиф, двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда.